«Много, кому? Просто доверься мне», — ответил я, усаживая Лису за компьютер. «Сеть уже вовсю работает, и людям нужно хоть немного отвлечься от этого кошмара. Вот, у кого есть свободное время, пускай лучше смотрит на Лисожену, чем сидят со своими жуткими мыслями в полном одиночестве. Ты пришла, чтобы развлекать людей, вот и развлекай, ХММ. А, как же траур?» — поинтересовалась Рут. «Стрим для отвлечения внимания не будет считаться пиром во время чумы. Людям сейчас нужна любая поддержка. Но ты, главное, сильно про случившееся не упоминай. Просто проходи какую-нибудь игру и общайся. А если кто-то удумает кидать пожертвования, то сразу говори, что все деньги отправим в фонд помощи пострадавшим от инопланетного вторжения. Но только завуалируй, напрямую не говори. Ладно, завуалировать, ладно», — кивнула Лиса и включила ЭВМ. «Умница, горжусь тобой, а всем остальным пока на боковую. Немного отдохнем и вернемся в город». Я скинул с себя мундир и направился в ванную комнату. «Все, теперь можно немного выдохнуть. До меня только сейчас начало доходить осознание, что мы наконец-то справились с этой проклятой занозой под названием Саадж». Набрав полную купель горячей воды, я скинул с себя одежду и отдался наслаждению. Сейчас меня вообще ничего не волновало. Я отпустил все дурные мысли. Меня перестала цеплять победа над Саджем. Перестал заботить огромный корабль, висящий над столицей. Я забил даже на то, что хитрая волчица шмыгнула в ванную комнату и, пристроившись сзади, начала массировать мне плечи. Все отошло на второй план. Ну, кроме того, что через 9 месяцев мне предстояло вновь стать отцом. Однако подобное очень даже радовало. А, чего грустить? Мы с Настей, наверное, не самый худший вариант родителей. Бывшая темная богиня, которая стала императрицей огромной межгалактической империи и символом свободы. Бывший психопат, мечтавший вывести идеальный вид разумных существ, и который стер себе память, чтобы потом нести службу в старой империи, а затем и вовсе сражался во имя людей в бастионе. Ну, как во имя людей? Кто ж тогда знал, что проклятый канон, подобно болезни, порабощает любой мир разумных существ в светлой зоне? Но это мелочи. Смогут ли два бывших злодея воспитать достойного миротворца, или же забить на все и сделать из него высшего трейсера? Да уж, дилемма. От мыслей я не заметил, как мои веки налились свинцом и медленно закрылись. Даже богам иногда нужен отдых. Едва голова коснулась подушки, как разум Толика тут же отправился в гости к Морфею. После двух странных сновидений, парня закинуло на огромный горный луг. Ветер ласкал высокую траву с ярко-желтыми цветами, а солнечные лучи приятно согревали лицо. Толик радостно бежал по лугу, то и дело срывая цветы. Впереди стояла Алиса и смотрела на парня очень добрыми глазами. А чуть дальше, с пышным венком на голове среди зелени, восседала Сонька. Оглядевшись по сторонам, Толик увидел родителей, Регинку, Люси, Оксану и еще многих знакомых людей. А в центре на жутком троне восседал Володя. Он смотрел на всех скучающими глазами, то и дело зевал. Увидев Толика, Володя щелкнул пальцами и произнес: «Вот тебя-то я и искал. Что такое?» — поинтересовался парень, нюхая прекрасные цветы. «По образу и подобию, брат мой», — с ехидной ухмылкой произнес Володя. «Ты о чем?» — не понял Толик. «По образу и подобию», — повторил Володя и щелкнул пальцами. Мимо парня проехала целая танковая батарея, перемалывая прекрасные цветы в кашу. Затем рядом прошли солдаты в силовой броне, а небо очень быстро загородили огромные дирижабли «Вятка». «Зачем?» — выдохнул Толик, глядя на то, как цветы в его руках молниеносно вянут. «По образу и подобию», — злорадно расхохотался Володя и вновь щелкнул пальцами. Алиса, Сонька, Люси, Оксана, родители, Регинка и все остальные, кто присутствовал на лугу, тут же рассыпались в прах. «Нет», — выдохнул Толик, не веря своим глазам. «Ты же не такой. Кто тебе сказал?» — поинтересовался Володя. «Ты знаешь меня, я, ты знаешь меня, но, ты знаешь меня». Голос Володи превратился в жуткий грохот, как будто рядом разорвалось сразу несколько мощных бомб. Небо тут же покраснело, а трава начала превращаться в черную смолу. «Люди, не более, чем муравьи», — прогрохотал Володя. «Беззащитные и жалкие. Случись что, вы побежите ко мне, ибо у вас не будет выбора. Вы слишком слабые, чтобы самостоятельно защитить свой мир. Поэтому теперь я ваш хозяин, а вы мои рабы». «Ты же не такой», — повторил Толик, с ужасом глядя на то, как черный дым от взрывов затмевает небеса. «Ты меня», — Володя оказался совсем близко, — «не знаешь». Открыв глаза, Парень подскочил и начал жадно глотать воздух. Что это было? Просто ночной кошмар, наваждение, или нечто большее? Оглядевшись по сторонам, Толик увидел сладко посапывающих крыс. Кошмар еще некоторое время не хотел его отпускать, тревогой пульсируя, где-то в груди. Но, Володя же не такой, он просто физически не может быть злым. Или все-таки может? Нет. Толик попытался отогнать от себя отвратительные мысли. Просто, дурной сон, ничего серьезного. Вроде и выспался, но все равно состояние, нестояние, тихо прошептал парень, надев очки. Поднявшись с кровати, Толик зашел в ванную комнату и умыл лицо холодной водой. Посмотрев на себя в зеркало, парень на мгновение задумался, а как именно относиться к Володе после всего, что произошло. Правду ли он сказал, насчет стертых воспоминаний, а если и нет, то зачем было снова врать, непонятно. Оглядевшись по сторонам, Толик увидел перемотанный старый телевизор, который на время ремонта парка опять принесли в ванную комнату старшего сына дома Демидовых. «Дожили. Ты единственный, с кем я могу откровенно поговорить», – прошептал Толик, и, вытащив кассету из бритвы, принялся разрезать транспортировочный скотч. Запустив проектор, парень отошел на два шага назад. Дедушка не заставил себя долго ждать, и, сонно зевнув, вышел прямо к раковине. «С добрым утром, внук! Как твои дела?» «Относительно, неплохо», — ответил Толик. «Но я хочу обсудить с тобой кое-что важное. Так не ходи вокруг, да около. Говори прямо, в чем дело?» Присев на краешек ванны, произнес дед. «Я сегодня узнал, что мой брат на самом деле не трейсер, а самый настоящий миротворец. Еще и хозяин этой планеты по совместительству». «Да, ладно», — удивился Павел. «Володя, громовержец, все так, но он говорит, что намеренно стер себе память. А, прошлое вернулось только из-за критической ситуации. Сколько меня не было?» Настороженно поинтересовался дед. «Сутки. Возможно, чуть больше. Прости, я не считал. И, что же тут случилось?» На землю напал Саадж. Он привел с собой обезумевших англичан и жуков. «Но Володя нас всех спас». «Спас, значит?» Задумчиво протянул дед. «Это, конечно, хорошо. Но история с памятью меня сильно смущает. Думаешь, Володя врет? Не знаю. Не могу это прокомментировать. Слишком мало информации. У вас же тут есть беспроводная сеть?» «Конечно, есть. Думаешь, как мы списываем рефераты?» «Вот про хвост», — усмехнулся Павел. «Нажми на красную кнопку на правой панели. Сейчас попробую посмотреть, что случилось, и проанализировать». «Хорошо». Толик нажал на красную кнопку, и дед начал быстро просматривать всплывающие окошки с информацией. «ХММ, судя по всему, Володя говорит правду. По крайней мере, трон сломан, и Володя спокойно смог одолеть другого миротворца. Не вижу смысла во вранье, и на том спасибо. Но мне-то, как к этому относиться? Он же теперь самый настоящий бог, мы ему не ровня». «Погоди, а что сам Владимир сказал по этому поводу? Что все должно оставаться по-прежнему? Что он никаких привилегий к себе не требует? И что мы, его команда? Я знаю Владимира не так уж и много, но за это время он произвел на меня очень положительное впечатление. Да, у него случаются перегибы в плане гиперопеки за своим окружением, но это явно положительная черта его характера», — ответил дед. «Так что, тут только время покажет. Сейчас прогнозировать тяжело, но тем не менее, что? Скажи, ты хоть раз испытывал страх перед неизвестностью?» Толик внимательно посмотрел на Павла. «Было дело. А, что? Раньше я думал, что знаю брата, но теперь я осознал, что это далеко не так. Погоди, прежде чем делать вывод, нужно все проверить и посмотреть. Ты не видел, что творилось над Москвой? Они не люди. Я никогда не видел ничего подобного. Мой мозг не в силах представить существо, которое может щелчком пальцев создать или уничтожить целый мир», — сухо ответил Толик. «Пойми меня правильно, внук, космос — опасное место. Там живет очень много существ, которые в разы сильнее людей, и это вполне нормально. Вполне нормально, если у нас будет против них оружие». Парень раскрыл поисковую панель. «Дедушка, я всего лишь хочу защитить своих родных. Володя и Саадж показали мне, что мы не готовы, реально не готовы к опасностям, которые могут в любой момент прийти извне. Так если есть Володя, то в чем проблема? С чего ты взял, что Володя всегда будет на нашей стороне?» Холодно спросил Толик. «Ты не видел его мощь. Мы не знаем, что он может сделать. О, нет-нет-нет, только не говори, что хочешь создать оружие против миротворца. Я не хочу идти против брата, и я не пойду. Но, что если он решит пойти против нас, что тогда? Сидите смиренно ждать своей участи, Толик. Дед прикрыл глаза рукой. Я проявил слабость, когда стал давать местным людям оружие. Я не думал, что все так закрутится. Но я был уверен, что, хотя бы ты выведешь Демидовых из этого порочного круга. Мы, поставщики смерти. Разве таким должен быть могущественный дом Российской империи? К такому ты стремился? Если речь идет о выживании, то да, к такому. Сухо ответил Толик, внимательно изучая тему инопланетные технологии. Володя, мой брат, но я хочу быть уверен в будущем. Я хочу, чтобы мы сами могли постоять за свой мир. Ты не понимаешь, с чем связываешься. Хочу понять, очень хочу, Толик. Слепо следовать за тем, кто даже не человек, нахмурившись, спросил парень, взглянув на деда. Чтобы в один прекрасный момент увидеть чужую кровь на своих руках? Нет, не к такой жизни я шел. У богов нет слабостей, а я найду. Толик вывел окно с устройством для быстрого энергетического разряда. Речь идет не про оружие против Володи. Вдруг он заболеет или будет серьезно ранен. Таких, как он, миллионы, и каждый может заглянуть на огонек. У Володи должна быть поддержка и крепкий ошейник. Да, ты лжешь и совершаешь очень большую ошибку, внук, строго произнес Павел. Володя не враг тебе и не враг этому миру. Он защитник, наша последняя надежда. Последняя? Нет, я не хочу. Повторюсь, ты совершаешь очень большую и глупую ошибку, оставляя свой мир под ударом, гневно воскликнул парень. Хватит с меня быть никчемной букашкой. Володя показал нам, чего мы все стоим, и я с этим мириться не намерен. В таком случае ты будешь первым, кого громовержец казнит за неповиновение. Это мы еще посмотрим. И все же люди – уникальный народ. Казалось, что они способны пережить абсолютно любой катаклизм. Если спустя первые 24 часа все еще были на панике и не понимали, как жить дальше, то через 72 часа люди уже вовсю заполонили улицы столицы, а дороги наводнили дорогие Макали и общественный транспорт. Если бы не разрушение, куча досок с объявлениями о безвести пропавших и посты полиции почти на каждом шагу, то могло создаться ощущение, будто ничего и не случилось. На четвертый день мы с Фидом отогнали корабль на орбиту. Теперь он изредка моргал по ночам, словно далекая звезда. Раненых уже потихоньку выписывали из госпиталей, а в мой парк начали возвращаться посетители. Да, страшно, да, неожиданно, но все понимали, что надо двигаться дальше, ведь жизнь не состоит из одних лишь трагедий и трауров. Человек – очень сильное существо, и поэтому всегда найдет выход из любой ситуации, и меня подобная способность очень радовала. А вот, что касается Насти, она продолжала делать вид, будто меня не существует. Кинуться на колени с букетом роз и умолять простить меня? Нет, извините, но я решил, что моя вина во всей случившейся ситуации не настолько велика, так что решил пока последовать ее примеру и просто идти дальше. Во-первых, Шанга все равно не сможет вечно дуться, а во-вторых, она прекрасно знает, что я этого так просто не оставлю. Поэтому все наше общение ограничивалось незаметными переглядываниями и случайными столкновениями на переменах между парами. Зато Машуню такой поворот событий, видимо, очень даже устраивал. Уж не знаю, что Настя ей сказала, но раперистка постоянно искала встречи со мной, буквально пыталась подкараулить меня после занятий, и даже пару раз пришла на утреннюю зарядку, что для данной особы было не свойственно. Я бы с удовольствием оставил все, как есть, поскольку лично мне Машунина внимание нисколько не мешало. Да только вот, проблемы на почве ревности все же проникли в наш слаженный утренний коллектив. Беда пришла, откуда не ждали. Какого черта, возмущенно прошипела Венера, злобно глядя на Машуню. Что-то не так, госпожа Штиглиц, выпятив вперед впечатляющую грудь, невозмутимо поинтересовалась Слуцкая. У нас тут занятия физической культурой, а не показ мод, рыкнула Венера. Я знаю, Машуня с легкостью села на шпагат, чем вызвала бурные овации у мужской половины моей утренней группировки. А ты думала иначе? Арррр, Штиглиц злобно сжала кулаки. Я же прекрасно понимаю, для чего ты здесь, удиви меня, спокойно ответила Слуцкая. Ты пришла, чтобы отвлекать мастера, прорычала Венера и посмотрела на меня. Мастер, ну хоть вы-то ей скажите, нельзя же так, прямых нарушений правил нашего сообщества, я не заметил. Если госпоже Слуцкой хочется заниматься спортом, Почему нет? Я не имею морального права ограничивать своего друга в этом вполне естественном желании. Лучше бы оставалась со своими тугодумами. Буркнула Венера и ушла на турникет. Увы, про охлаждение наших с Настей отношений прознала и Пуся. Честно, не знаю, с чего у нее началось весеннее обострение, ведь она же так безжалостно бросила меня. Экзамен не сдашь, радостно заявила ведьма, поймав меня на обеденной перемене и затащив в угол. Ее переливающиеся фиолетовым оттенком глаза внимательно разглядывали меня. «Почему это?» – поинтересовался я. «Мы же прекрасно понимаем, что это я создал местную магию. Разве наше дорогое бревно не сообщило тебе об этом?» «Сообщило. Но ты же знаешь систему образования». Пуся хитро подмигнула мне. «Если студент, по мнению экзаменатора, завалит экзамен, то его не пропустит на следующий курс. Я могу вообще здесь не учиться. Смотри, я приложил руку к деревянному перекрытию, и из него тут же вылез росток с двумя листочками. Но тем не менее, ты продолжаешь учиться здесь». Пуся прикусила нижнюю губу. «Оставляю тебя после занятий. Вообще-то, я, бог. Вообще-то, я, твой преподаватель». Ведьма погладила меня по щеке. «Ничего не хочу слышать. Придешь после занятий, и мы будем заниматься. Теперь у тебя нет причин скрывать от меня правду». «А-а-а, так вот, в чем дело?» Я усмехнулся и, выкрутившись, шмыгнул в коридор. «Любопытство – твой грех. Ничего не могу с этим поделать». Тяжко вздохнула она. «Не волнуйся. Придет время, и я все тебе расскажу. Обещаешь?» – с надеждой спросила Пуся. «Обещаю». Улыбнулся я и направился на пару купов. Правда, до кабинета мне дойти так и не удалось, ибо навстречу выпрыгнула жизнерадостная Лара в образе хаски. Дружелюбно помахивая рогаликом, она с лаем побежала на меня. «Все готово!» – радостно воскликнула она, пролетая в сантиметре от моей руки. «Очень хорошо!» – ответил я, вопросительно глядя на богиню. «А ты чего такая заряженная, устала от уныния? Если мне сейчас никто не кинет теннисный мячик, я взорвусь!» Лара начала бегать вокруг меня. «Прости, но я не ношу с собой теннисные мячики. Это не беда». Хаски приняла человеческий облик и вытащила из кармана столь желанную сферу желтого цвета. «Вот он, оперативно, я покрутил мячик в руках. Значит, просто кинуть его? Да-да-да-да, швырни же его, со всей силы, умоляю». «Ладно». Я размахнулся и кинул мячик в сторону лестницы. Наконец-то, радостно размахивая рогаликом, Лара припустила за своей целью. Только вот принять собачий облик она позабыла и со всей силы врезалась в Барди Бегля, который вышел из-за угла. «Какая приятная неожиданность!» – довольно проурчал он, глядя на богиню. «Неужто судьба велит мне встречаться с духом? Фу!» Лара тут же поднялась и, отряхнувшись, поспешила за мячиком, который успел скатиться на первый этаж. «Как трудно начинается наша дружба!» – тяжко вздохнул Тони и, поднявшись на ноги, принялся отряхивать свой мундир. «О, добрейшего денечка, друг, давненько не виделись». «Ага, я поздоровался с Барди Беглем за руку, уже и к богиням начал подкатывать, на безрыбье, как говорится. Ну, ты сам понимаешь, хотя, наверное, не понимаешь, тебя же по пятам преследует госпожа Слуцкая», — мечтательно произнес Тони. «Эх, как замечательно, наверное, быть избранным такой красоткой. Поверь, я плачу за это приличную цену. Кстати, как ты пережил нападение?» «Нормально. Сбежал из убежища. Присоединился к отряду защитников. И был очень удивлен, когда среди кучи трупов обнаружил своего троюродного дядю». Барди Бегль скривил рот. «И ты сбежал?» «Нет. Дом Барди Бегли активно сотрудничает с Российской империей. Увы и ах, но мы обязаны защищать Москву, кто бы ее ни атаковал. А этот скупердяй, Сторж, лишь разбазаривал семейные деньги. Не буду скрывать, что его смерть не стала для меня трагедией», — пожав плечами, ответил Тони. «Но неприятно, что ее королевскому величеству настолько плевать на людей. Я видел смерть, Владимир, много смерти. А все, почему? Потому что она не досмотрела. Англичане всегда были такими?» «Нет». Барди Бегль почесал затылок и задумчиво посмотрел в потолок. «У нас из крайности в крайность. Либо джентльмены, которые хотят добраться до справедливости, либо гнусные ублюдки, жадные до манипулирования людьми. Третьего не дано. Благо, что мне повезло и я оказался истинным джентльменом. Тобой двигало чувство справедливости, мной двигало чувство того, что, если я останусь трусливо отсиживаться в убежище, девчонки продолжат меня игнорировать. Как самоотверженно. И не говори», — усмехнулся Тони. «А ты, что делал во время вторжения?» «Защищал парк, по нам и когорта, и жуки успели пройтись. «Ммм». Барди-бегли сузил глаза и посмотрел на Толика, который стоял возле подоконников компании Люси и Оксаны. «Слышал, твой брат устроил аншлаг на одной из станций метро. Говорят, он поджарил целую толпу масочников. Было дело, девчонки от него теперь не отходят». Завистливо вздохнул Тони. «Почему, когда просто спасаешь русских гвардейцев, никто этого не замечает? А, когда эффектно сжег несколько десятков врагов в подземке, ты уже супергерой. Вообще-то, он тоже платит за это очень высокую цену». Усмехнулся я и указал на Толика, к которому подошла группа второкурсниц. Он попытался что-то им ответить, но Оксана и Люси тут же загородила парня собой. Второкурсницы немного порычали, но поняли, что эту битву им не выиграть, после чего гордо ретировались. А Люси и Оксана принялись растягивать Толика в разные стороны, словно решили сыграть в перетягивание каната. И мой брат, как это несложно догадаться, был в роли того самого каната. Хе-хе, недаром говорят, не делай одновременно много дел, иначе ты обделаешься, заключил Барди-бегль. Может быть, оно и к лучшему. Кстати, ты уже успел воспользоваться волшебной кофточкой Ямамото? Пока нет, врать не буду, у меня большие сомнения по поводу ее свойств. А, чего там сомневаться, это ж простая наука. Тони поднял указательный палец. Вокруг нее обычное поле из отрицательно заряженных частиц. Оно блокирует не только физические атаки, но и мощнейшие магические техники. Эта кофта спокойно отразит атаку зачарованным оружием. Не недооценивай магические артефакты. Учту на будущее. И помни, последним смеется тот, кто хуже всех соображает. Удачи. Тони махнул рукой и поспешно скрылся в кабинете профессора Василенко. Хм, а, ведь кофту я так и не испытал. Надо будет проверить. Попрошу Усю ударить меня Жикичем. Чисто для эксперимента. Хотя есть шанс получить от Шанга. Судя по ее настроению, она может сделать это без лишних просьб. После пар Лара принесла мне послание, через которое мне удалось договориться с Настей о восходе Магнуса. «Оборудование полностью установлено», — заявил голос Фида в динамике мобильника. «Через 5 минут вылетаю за вами». «Ага, благодарю», — ответил я и вышел к главным воротам. «Доброго дня, ваше благородие», — с дружелюбной улыбкой поздоровался Санек, открывая передо мной заднюю дверь Руссобалта. «Как себя чувствуете?» «Довольно-таки, неплохо», — честно признался я. «Если мы сейчас разберемся с Магнусом, то останется только чертов Допель. Кстати, вы так и не рассказали, что за Допель, и насколько он силен». Санек устроился за рулем, и мы покатили в сторону города. «Будем так говорить, это мой двойник, силу которого никто не знает. Вау, хреново дело», — протянул мой водитель. «Но думаю, что после нападения масочников, вам ничего не страшно». «Ага, если бы», — хмыкнул я и откинулся на спинку кресла. Увы, информации о допилях миротворцев даже у великого Тангейзера было маловато. Встречался с подобной гадостью около 1 000 000 лет назад, но там ничего вразумительного. Рыцари Сената поджарили его обычным энергетическим перегрузом, единственным действенным оружием против миротворцев. Припарковавшись возле башни Долгоруковых, я вышел на улицу и заметил крайне довольного Антона Юрьевича в окружении охраны. «О, Владимир Аркадьевич!» — радостно произнес он и тут же подошел поздороваться. «Простите, но Анастасии сегодня не будет». «Да, я в курсе. Она в последнее время очень задумчивая. Ходят слухи, что вы...» — Долгоруков перешел на полушепот. «Поссорились? Правда? Было дело. О, мне так жаль», — с легкой издевкой произнес он. «Но не переживайте, Владимир Аркадьевич. Вы у нас, жених видный, найдете еще красавицу по своему вкусу. А Настя, конечно, она еще не раз пожалеет, что упустила такой восхитительный вариант, как вы». Эх, бедный Долгоруков. Он еще не знает, что его ненаглядная и целомудренная дочурка носит под сердцем наследника дома Долгоруковых. Так что, готовься, тестенок. Внуки у тебя будут, ну просто божественными. Хе-хе-хе, переживу. С надменной улыбкой ответил я. «Правильно, нам, мужчинам, нельзя вешать нос от неразделенной любви», — произнес Долгоруков, тонко намекая, что Настюша не мой уровень. «Впереди еще столько прекрасных леди. Уф-ф-ф-ф. Да, согласен. Я хотел добавить тестенок, но сдержался. Пускай для будущего дедушки это будет сюрприз. Всего доброго, Владимир Аркадьевич», — хмыкнул Долгоруков и в окружении охраны направился к своему огромному лимузину. «И вам не хворать», — ответил я вслед. «Посмотрим на шуточки Антона Юрьевича через 9 месяцев. Пройдя в башню, я остановился на КПП, чтобы оставить роспись в контрольной книге, но вопрос охранников меня немного обескуражил. «О, что-то забыли, ваше благородие, нет, я пришел за магом по поручению Анастасии Антоновны», — ответил я. «За магом?» — удивились охранники и растерянно переглянулись. «Но вы забрали его буквально 7 минут назад». «Что?» И словно ответом на мой вопрос, со стороны выхода послышался грохот и испуганные крики людей. Выбежав на улицу, я увидел модернизированный Макль, который со свистом реактивных двигателей начал вертикальный взлет, а за рулем сидел я. И нет, это была не смоляная тень, а полноценный двойник, как будто его сделали вертолима. Он злорадно улыбнулся, показал мне средний палец, а затем на дикой скорости улетел в сторону центра города. Что тут происходит? На улицу выбежал начальник СБ башни Долгоруковых. «Мы в дерьме», — тихо ответил я, начиная подниматься в воздух. Глава 10. После моей внезапной эволюции, я начал ощущать, что тело и разум до сих пор находились в этаком, легком разладе. То есть действия попросту не поспевали за мыслями, ибо разум стал работать куда быстрее. При таком раскладе, это, конечно, нормально. Все же, воспоминания с осознанием хлынули в мою голову, словно резвый горный поток. Однако мне в срочном порядке требовалась калибровка, чтобы избавить себя от потенциальных проблем, а времени на подробное исследование нового себя у меня просто не было. Поднявшись в воздух, я едва не рухнул вниз. Антиграф начал активно дергать мое тело в разные стороны, словно мой внутренний двигатель приказал долго жить. Благо, что неполадки длились лишь долю секунды, и я выровнялся, а затем пулей полетел за Допелем. Кстати, где он раздобыл Макль, да еще и на реактивных двигателях, пришлось оставить на потом. Сейчас главное, спасти Магнуса и если очень повезет, то и весь наш мир. Облетая высотки и максимально медленных голубей, которые так и норовили врезаться в меня, я поравнялся с Макалем и оторвал заднюю дверь. К моему великому удивлению, там было пусто. Мрадство. Пфффф. А, ты, что, думал, все так просто? Злобно расхохотался Допель и резко дал вправо. Увы, я вновь почувствовал разлад разума и тела, и меня буквально вбило в ближайшее высотное здание. Крайне мерзкое открытие дня. Будь ты хоть самым крутым богом в мультивселенной, это не важно. Тренировки все равно никто не отменял. Как обожают говорить местные. С понедельника начну новую жизнь и буду активно тренить. Разбив новенькие стеклопакеты, я кубарем вкатился в огромный офис. Клерки смотрели на меня с недоумением, а в их глазах читалось, что опять, не опять, а снова. Но на этот раз не так масштабно. Прошу прощения, все под контролем. Разогнавшись, я выпрыгнул в окно и на дикой скорости устремился к быстро отдаляющемуся Макалю. Маг совершенно точно внутри. Но, где именно? Неужели чертов двойник спрятал бедного псионика в багажнике? В таком случае, нужно быть максимально аккуратным. Если парнишка почувствует, что находится на грани смерти, то может выпустить энергетический разряд такой силы, что от Москвы останется лишь здоровенный кратер. А тем временем, Допель продолжал нагло издеваться надо мной. Он мотал Макали с стороны в сторону, словно пытался врезаться в одну из высоток. Меня подобная ситуация окончательно разозлила, и вновь поравнявшись с ним, я подхватил подозрительный аппарат за днище, а затем понес прочь от города. «Давай, давай, еще швырни его об землю, как следует», — захохотал Допель, пытаясь вырваться из моего плена. Но нет, металл, конечно, прогнулся под пальцами, словно фольга, но Макль продолжал оставаться в моей власти. Залетев в ближайший подмосковный лес, я вырвал двигатели, а затем аккуратно уложил аппарат в снег. «Приехали», — хохотнул двойник и попытался швырнуть в меня энергетической сферой через открытое окно, за что тут же получил по лицу. Воспользовавшись замешательством Допеля, я оторвал крышку багажника. Конца. С облегчением выдохнул Магнус и прыгнул ко мне в руки. «Боже, я думал, что превращусь в желе. Все хорошо, я с ним разберусь», — поспешил успокоить псионика я. «Хорошо ли, и сможешь ли разобраться?» Хороший вопрос. Дверь с лязгом отлетела в сторону, и из аппарата вылез мой двойник. «Конца. Сколько бы ты ни примерял мой наряд, а полноценным миротворцем тебе не стать. Что же касается тебя, Магнус, новости плохие, ибо ты не за тех воюешь». «О, чем это ты?» — строго спросил юный псионик. «О том, что эти миротворцы тебе нагло лгут», — усмехнулся Допель. «Пойми меня правильно, тебя вырастили, чтобы эксплуатировать, Ты лишь инструмент в руках высших. Неужели ты искренне веришь в то, что Канса и Шанга, другие, ну, они, такие же эксплуататоры, как и все остальные, и ты будешь вечно находиться у них в рабстве, теша себя пустыми мечтами о балагане? Не слушай его, холодно произнес я, это воплощение прошлого меня, и он сделает все, чтобы вывести тебя из равновесия. Равновесие? Ты про что? С непониманием спросил парень. Про то самое, допилялчно облизал губы, и по поводу воплощения, ты сильно преувеличиваешь, я и есть тот самый оригинал, а ты, лишь жалкий рудимент, который сдерживал меня на протяжении 2000 лет, но мое заключение подошло к концу, теперь я буду главным на этом празднике жизни, а время к Халаканса уже на исходе. Лжец, капитан, хороший и справедливый, я видел его душу изнутри, заступился парнишка, ага, видел, но капитан оказался намного хитрее, чем ты думаешь, ведь он скрыл от тебя, договорить ублюдок не успел, ибо я в один прыжок настиг двойника, а затем с усилием впечатал его тушку в землю. Тот закашлялся, но будто продолжал посмеиваться. Выглядело все это крайне отвратительно, как будто мне попался психически нездоровый человек. «Чего ты добиваешься?» – злобно воскликнул я. «Тебе мало, Саджа? Включи голову и подумай о последствиях». «Последствиях? О, да. Вместо того, чтобы договориться и прийти к консенсусу, ты уничтожил потенциально мощного союзника», – прорычал двойник, выбравшись из небольшого кратера. «Недаром говорят, что две головы лучше, чем одна. Ты сам испортил всю малину, Кхал. Ты сам обрек себя на подобные последствия, потому что договорить он не успел, ибо я отправил Допиля в полет заряженным ударом». Правда, двойник быстро остановился и подлетел обратно. «Какой смысл оставлять все так, как есть? Проще стереть этот мир и создать новый». На этот раз я запустил в двойника мощный энергетический луч, но тот успел поставить защитный барьер, такой, как мы с тобой хотели, с идеальными существами, а не с этими трусливыми и жалкими людишками. «Немного ли ты о себе возомнил?» Сбросив диадему, спросил маг и начал окружать Допиля псионическим полем. «У нас с конца старые дела, к которым ты не имеешь совершенно никакого отношения. И вообще, я лишь хотел рассказать тебе правду, только и всего», — усмехнулся двойник, и, щелкнув пальцами, разрушил сдерживающую сферу. «Но мне стало интересно, а чего добиваешься ты, Магнус?» Допиль уклонился от моей очередной атаки. «Хочешь мира и справедливости? Так я тебя разочарую. Я видел все, и даже то, что находится за гранью твоего понимания. Бесконечность – это лишь удобрение для твоих фантазий. Там, в глубинах космоса, нет ни свободы, ни справедливости, ни мира, каким ты хотел бы его видеть. Мультивселенной правит сила, жестокость и хладнокровный расчет. Каким же болтливым мудаком я был раньше, аж смотреть противно. Но больше всего меня задевало то, что Допиль как будто предугадывал каждую мою атаку. Либо уворачивался, либо ставил мощный защитный барьер. Да, что же это такое? Ты простой мечтатель, Магнус. Двойник продолжал парить в воздухе и играть у меня на нервах. Мечты, как правило, всегда недостижимы. Однако, мы могли бы вместе сделать этот мир лучше. Мы могли бы сотворить свой собственный рай, который будет максимально приближен к твоим мечтам. У нас будет свой собственный островок свободы, и мы с тобой будем равными. Разве ты не этого хотел? Ложь всегда красива, вздохнул Магнус и ударил Допиля псионическим выбросом. Но на то она и ложь. Как глупо, вздохнул двойник, отряхиваясь от сырой земли. В таком случае, у меня просто не осталось другого выбора. Увы, одно слово могло буквально уничтожить этот мир. На переговоры и мои дальнейшие бесполезные атаки времени не было, поэтому я схватил Допиля за плечи и полетел с ним напролом сквозь деревья. Он смотрел на меня с нахальной улыбкой, мерзкой такой. Сперва мы врезались в небольшой холм, подняв в воздух куски снега и земли. Затем я попытался атаковать огненным вихрем, но ничего не получилось. Двойник вновь начал без особых проблем отражать все мои удары и выпады. Поначалу я не понимал, в чем дело, пока не попытался завалить его мерзлой землей. Допиль вырвался из грязевой ловушки и контратаковал меня мощным воздушным потоком. Он был настолько быстрым и острым, что разрезал толстые стволы могучих деревьев, подобно раскаленному ножу в брикете сливочного масла. Казалось бы, нереально быстрая атака, но я без труда увернулся. Сам, как будто это было на подсознательном уровне. Как будто я слишком хорошо знал своего визави, или попросту, дрался с собственной тенью. Дошло, наконец, усмехнулся Допиль, отразив мощную атаку огненной волной. Наша битва навредит, кому угодно, окружающим людям, природе, зданиям, но только не нам самим. Потому что, ты это я, а я это ты. Мы две части единого целого. Ты никогда не победишь меня, а я, тебя. В этом наш дар и наше проклятие. Скажи, к чему ты все болтаешь без умолку? Поинтересовался я, запустив в Депи гравитационной ловушкой. Я 2000 лет был запечатан у тебя в голове. Представь, 20 веков с самым нудным душнилой в мультивселенной. Не понял. Короче говоря, собеседник из тебя так себе. По крайней мере, я не мерзкая тварь, которая мечтала уничтожить все, что дорого другим. Конечно, конечно, ты же у нас теперь жалкий любитель людей, как твоя ненаглядная. Яркая вспышка света больно ударила по глазам. Грохот стоял такой, словно рядом со мной разорвалась ядерная бомба, а горящий допель отлетел на добрую сотню метров, с хрустом ломая тонкие стволы молодых берез. Снег поднялся в воздух густым облаком, а в 20 метрах надо мной зависла Шанга. Ее глаза светились от ярости, а тело окружала жуткая энергетическая аура. Кхе-кхе, а вот и большая мамочка пришла, выкашливая дым и туша себя, с дерзкой ухмылкой протянул Допель. «Сдохни!» Не своим голосом произнесла Шанга и вытянула руку вперед. «О, энергетический перегруз, неужели? И вообще, я искренне верил, что ты сперва порешишь его, чтобы мне было проще», прокряхтел двойник, корчась от боли. «Сдохни!» Повторила Шанга, и из ее руки вырвались яркие фиолетовые стрелы. Хрипя от боли, Допель медленно поднялся в воздух. Его тело едва не завязалось в узел. «Ха-ха-ха! Я же точная копия твоего любимчика. Как жестоко. Вот она, женская любовь. Сперва они смотрят на нас влюбленными глазами. Готовы пойти за нами хоть на край света», двойник сплюнул кровавую кляксу. «А затем безразлично наблюдают за тем, как мы подыхаем в сточной канаве. Какие же вы все-таки жестокие. Но, сука, какие красивые. Сдохни. Это приказ», прошипела Шанга, и тело Допеля вновь вспыхнуло. «Ай-яй-яй, как нехорошо», проурчал он, продолжая ухмыляться сквозь адскую боль. «Жалкая малолетка третьего порядка, да если бы не проклятые чувства. Сдохни!» Прогромыхала Шанга, отчего тело двойника захрустело и начало выгибаться в обратную сторону. «Ладно, поиграли и хватит», выдохнул Допель и послал в сторону Насти мощнейший энергетический разряд. Нечто подобное по случайности выпустил Магнус во время нашей первой встречи. Подпрыгнув, я отразил волну, а затем вновь припечатал Допеля к земле. «Это бесполезная трата времени, и ты это прекрасно понимаешь». «О, не бесполезная, ведь ты забыл главное правило равнозаряженных частиц», усмехнулся двойник. «Между нами вспыхнула ярко-голубая энергетическая сфера, которая становилась больше с каждой секундой. Еще немного, и этот пузырь лопнет. Какими будут последствия, оставалось только догадываться. Вспышка осветила все вокруг, и меня буквально сдуло в сторону Шанга и Магнуса. Какая глупость. Хорошо, что у меня остался запасной план. Жди нож в спину, мой ненаглядный близнец», хмыкнул Допель и скрылся в синем пламени неконтролируемого энергетического выброса. «Ловлю», воскликнул маг и подставил псионическую подушку. Сгруппировавшись, я оттолкнулся от нее и аккуратно приземлился в снег. Тем временем, выброс превратился в мощнейший огненный вихрь. Вырывая деревья с корнями и испаряя снег, в нашу сторону шла ударная волна, словно от ядерной бомбы. «Нехорошо». Загородив собой Шанга и Магнуса, я активировал защитный барьер. Волна мгновенно накрыла нас, а по поверхности моего энергетического купола пошли трещины. Корпус летающего макля за долю секунды скомкало в небольшой шар из металлолома, а некогда густой смешанный лес превратился в выжженную пустыню. Вот она, крупица силы Бога, необдуманно выброшенная в мир людей. Взмыв в небо, я начал оглядываться по сторонам, но Допеля уже и след простыл. Видимо, прилетело по нему нехило. «Вы в порядке?» Вернувшись обратно на снежный островок посреди выжженной пустыни, спросил я. «Все хорошо», выдохнул маг, и, надев диадему, шлепнулся на спину. Но это было страшно. Шанга ничего не ответила, лишь подбежала и крепко обняла меня, уткнувшись лицом в плечо. «Постарайся больше так не делать, ладно?» прошептал я. «Риск слишком велик. Я не прощу себя, если что-то случится». «Ладно», тихо ответила Шанга, сжимая меня еще сильнее. «Значит, мы помирились?» «Нет». Шанга зажмурилась и, поднявшись на носочки, начала слушать мое сердцебиение. Такое бывало лишь в двух случаях, когда моя богиня испытывала приступ неконтролируемой нежности. Или же, когда испытывала настоящий страх за ближнего. Но ты меня обнимаешь? Да. Переживаешь? Да. И обижаешься? Да. Испугалась? Немного. Все хорошо, я с тобой, угу. И все-таки, женская душа, потемки. Но скрывать не буду, за все эти дни я успел соскучиться по вниманию от Шанга. Было в ее объятиях нечто невероятно родное, теплое и уютное. То, чего моя душа с таким трепетом ожидала каждый раз, когда мы были вместе. Вот жопа, выдохнул Мак, поднявшись на ноги. Попрошу не выражаться, молодой человек, строго произнес я. А ты глянь, с большой неохотой оторвавшись от Шанга, я повернулся туда, куда показывал юный псионик. Небольшое зернохранилище, стоявшее на окраине леса, было объято языками пламени. Люди бегали вокруг и суетливо размахивали руками. Мрадство, поднявшись в воздух, я пулей долетел до огромного пожара. Группа из четырех пострадавших пыталась удержать вырывающегося бородатого мужичка в старом потрепанном ватнике. Он рычал, из его глаз градом лились слезы. Не слушая уговоры коллег, бедолага порывался прыгнуть прямиком в огонь. «Что тут происходит?» – строго спросил я. «Смертоубийство», – отозвалась женщина в синем деловом костюме. «Михант в огонь кидается». «Так Нинка же», – всхлипнув, выдохнул Михант. «Не успел вытащить ее». «Где она?» – быстро уточнил я. «На втором этаже, в кабинете бухгалтерии». «Но думаю, уже слишком поздно». Бородач рухнул на колени и закрыл лицо руками. Пробив собой кирпичную стену офисной пятиэтажки, я сразу залетел на второй этаж. Все было в дыму, но огонь еще не успел добраться до кабинетов. «Нина!» – крикнул я, пытаясь почувствовать хотя бы слабый отголосок энергодра. «Нина, отзовись! Неужели реально опоздал?» Пробираясь сквозь дым, я наконец-то отыскал кабинет бухгалтерии и выбил дверь. Увы, внутри никого не оказалось. «Может быть, Нина уже сбежала? Возможно, лежит на нижнем этаже без сознания, и я уже хотел было бежать вниз, но случайно обратил внимание на небольшой аквариум с золотой рыбкой, под которым детским почерком акриловой краской была выведена надпись. «Нинка, вот ты, где?» Я аккуратно поднял аквариум и удивленно уставился на рыбку. Нинка все еще была жива и даже здорова. Благо, что жар пламени не успел дойти до бухгалтерии, а рыбка вопросительно глядела на меня огромными желтыми глазами. «Нет, ну, а что ты хотела?» «Ты, первая золотая рыбка с именем Нинка, которую я встретил, а повидал я немало». «Уж поверь», Нинка ничего не ответила, лишь махнула красивым хвостом и спряталась за водоросль. Видать, застеснялась. Вылетев на улицу, я вручил аквариум бедному дядьке, который продолжал стоять на коленях. «Спасибо». Сорвав с себя ватник, Михан тут же накрыл убежище Нинки от холода. «Спасибо, мил человек. Нинка, это все, что осталось от моей покойной дочери. Я пообещал, что буду заботиться о ней. Спасибо. Храни Господь вашу душу. Может быть, вам денег дать?» «Как раз 20 рублей в кармане завалялось. Не стоит». Тяжко вздохнув, ответил я и присел на одно колено. «Скажите, чье это зернохранилище?» «Так, графа Рахманинова же. Ох, он расстроится, когда узнает», — пояснил Михант, прижимая завернутый аквариум к себе. «Ждите тут. Сейчас я организую транспорт до города». «Хорошо, я потушил пламя при помощи водного конструкта». «Ой, да, зачем вам отвлекаться на кучку работяг?» Начал отнекиваться дядька. «Черт знает, что тут происходит. То корабли с пришельцами, то дикие англичане, то жуки. Черт знает откуда. На всех не напасешься. А я бы не отказалась от транспорта», поежившись, ответила женщина в деловом костюме. «Пожара больше нет, а, на улице, не май месяц. Сделаю все, что в моих силах». Я вытащил мобильник из кармана. «С большой силой приходит огромное количество проблем. Нужно уметь признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за все содеянное. Именно мы с Допилем превратили некогда густой лес в выжженную равнину с тонкими обугленными стволами. Именно мы сделали так, что два десятка человек теперь, возможно, останутся без работы, а граф потеряет часть прибыли. Именно мы устроили самую настоящую катастрофу для местной экосистемы. Еще повезло, что из-за низкой температуры окружающей среды огонь не перекинулся на соседние участки. Но и без того картина была отвратительной. В общем, теперь мне придется знатно поработать, чтобы все восстановить. Однако было в этой истории нечто положительное. Я в очередной раз понял, за что именно Шанга так обожала людей. Дядька нянчился с аквариумом с простой золотой рыбкой, словно со своим ребенком. Что-то приговаривал и всеми силами старался не дать воде замерзнуть. Понятно, что судить по одному человеку всю популяцию нельзя. Но именно благодаря таким людям я понимал, что не все еще потеряно. В моих подопечных, несмотря на их ужасного создателя, живут прекрасные черты, которые делают этот мир воистину потрясающим. И я ни за что не позволю какому-то самовлюбленному хмырю уничтожить их родной голубой шарик. У меня две новости. Я помог Магнусу залезть в небольшой люк транспортника. Хорошая и крайне отвратительная. Удиви. Холодно произнесла Настя, вновь изображая полное отсутствие эмоций. Допель чувствует то же, что и я. Посему, не может тебя убить. Чувства и эмоции сильно мешают ему. А, какая хорошая. Златан всемогущий. Это и была хорошая. Бесцеремонно схватив Шанга, я попытался запихнуть ее в люк, однако моя космическая богиня внезапно превратилась в кошку, начала вырываться и недовольно укать. Если бы не ее едва заметная хитрая улыбка, то я бы подумал, что Насте реально не нравится, а так, она просто продолжала отыгрывать безразличие. Плохая заключается в том, что мы слишком хорошо друг друга знаем. Я все же смог затолкнуть Шанга в люк. Из-за этого, сразить Допель становится крайне сложной задачей. Воткнуть в него два перегруза сразу, и дело с концом. Фыркнула Шанга и вальяжно удалилась вглубь корабля. Ага, если бы это было так просто, вздохнул я и запрыгнул следом за ней. Транспортник протяжно ухнул, а затем плавно поднялся в воздух. Магнус сидел возле вытянутого иллюминатора и смотрел во все глаза. Он пока не понимал, что именно мы хотим с ним сделать, но сейчас его это не сильно волновало. Парнишка вообще оказался из тех, кто за любой кипиш, кроме голодовки. Осколок души наверняка сможет перегрузить его в достаточной мере, предположила Шанга и уселась в кресло, деловито перекинув ногу на ногу. Все верно, но проблема заключается в том, что для подобного мероприятия Допеля необходимо найти, а он знает этот мир не хуже меня. Проблема не только в этом. Настя загадочно отвела взгляд. Если твой двойник перехватит инициативу и завладеет осколком, то может убить тебя. Волнуешься за меня? Я вопросительно приподнял бровь. Нет. Глазки Шанга суетливо забегали, словно пытаясь найти ответ на вопрос. Я волнуюсь за этот мир и за всех его обитателей. Окей. Девичьи игры порой доходят до абсурда. Мак, ты там? Как? Обожаю космические перелеты. Терра так красиво снаружи. Прижавшись к полимерному стеклу, ответил псионик. Хорошо, хоть кто-то на этом корабле честен с самим собой. Пролетев приемный шлюз Хорте Миноси, я заглянул в кабину транспортника. Сваливай сразу, как мы покинем борт. Ага, ответил Фейт, щелкнув тумблерами на приборной панели. Через сколько вернуться? Восход, как правило, занимает около 3 минут с полным циклом. Так что, если Хорте не разлетится в щепки. Понял, удачи. Кивнув, ответил метаморф и продолжил что-то настраивать на приборной панели. За прошедшие 5 дней команда Фида успела полностью перестроить общий зал корабля в так называемый «алтарь восхода». Суть подобного помещения заключалась в том, чтобы максимально быстро вобрать в себя лишнюю энергию, а затем выпустить ее в космос. При этом, желательно, не нанеся вреда ближайшим планетам и спутникам. Никогда не слышал про псионические эксперименты в космосе. Макс с интересом разглядывал огромное количество вытянутых антенн и энергоприемников. «Не переживай, больно не будет», — пообещала Шанга и придвинула стоматологическое кресло, которое выглядело максимально жутко. «Хе-хе-хе, а зачем ремни?» — поинтересовался псионик. «Чтобы ты не убежал», — мило улыбнувшись, ответила богиня. «Да я и не собирался. По крайней мере, до этого момента». Мальчишка улыбнулся в ответ. Она шутит, не обращая внимания. Я выглянул в иллюминатор. Фейт отогнал транспортник на безопасное расстояние. Будем надеяться, что мероприятие пройдет по плану. Активировав радар, я еще раз внимательно изучил все, что нас окружало. Кроме Фейда рядом болталось несколько космических камешков, но они не представляли особой угрозы. «Мы готовы?» – уточнила Шанга, снимая с мага диадему и пристегивая его к креслу. «Готовы», — утвердительно кивнул я. «Магнус, твоя основная задача — не сопротивляться и внимательно слушать, что тебе говорят. Ты должен вникать в каждое слово. Как только почувствуешь, что-то не то, сразу же скажи. Что-то не то, это что?» — усмехнулся парнишка. «Ты поймешь», — ответил я и отложил планшет с радаром. «Магнус Тертон, ученик забвения». Качественный псионик и единственный выживший ученик с последнего потока. Как думаешь, почему тебя похитили? Для экспериментов, конечно же, для, «Чего же еще?» – настороженно ответил парнишка, когда Шанга зафиксировала его голову и запустила процесс поглощения энергии. Свет моргнул, и заборная станция начала неприятно гудеть. «Твою голову посещали мысли о том, что ты особенный. Каждый в забвении, по-своему особенный. Это норма», – пожав плечами, ответил Магнус. «Но твои способности всегда были намного выше среднего. Так, порой приходилось специально прятать их, чтобы не схлопотать от других учеников». «Верно, откуда ты знаешь?» – удивился юный псионик. «Мы привезли тебя сюда не просто так, Магнус», – заключил я и сложил руки за спиной. «Тебя похитили не для экспериментов, а потому, что ты очень особенный ребенок. Знаешь ли ты, откуда берут свои корни псионические способности? От миротворцев, типа тебя и госпожи богини?» «Все верно. Поэтому овладеть псионикой для истинного миротворца – расплюнуть. На каком курсе ты осознал, что твои способности заходят за грань?» – спросил я. «Погоди, капитан, а ты откуда знаешь?» Свет снова моргнул, а заборная станция начала истошно пиликать. Шанга предусмотрительно отошла на 10 шагов назад. «Я не знаю, я лишь догадываюсь. На втором курсе. Но я никому об этом не говорил. Знаете, как обходились с сильными псиониками на начальных курсах? Загружали их до потери сознания и крови из носа. А мне такое счастье вообще не упало», нахмурившись, ответил Магнус. «Как думаешь, почему среди тысячи других детей ты оказался самым сильным?» «Не знаю. Генетика, именно». Я щелкнул пальцами. «Ты не псионик, Магнус, а кто?» Парнишка вопросительно уставился на меня. «Ты должен сам ответить на этот вопрос. Давай. Почему Допель, желая уничтожить Землю, забрал именно тебя?» «Потому что...» «ХММ», юный псионик задумался. «Нет, это же не значит, что я...» Заборная станция начала моргать сотни тысяч огоньков, а по антеннам забегали фиолетовые молнии. «Ты...» Я внимательно посмотрел на Магнуса, дитя миротворца. Тело парнишки тут же обуяло ярко-белым пламенем. Заборная станция сходила с ума. Антенны неприятно трещали, впитывая в себя мощные энергетические всполохи, похожие на рваные морские волны. «Но, почему меня бросили?» – воскликнул парнишка, дергаясь в разные стороны. «Почему мне ничего не сказали, почему оставили гнить в этом гадюшнике, который многие именуют школой-интернатом?» «Выходит, мои родители, они отвернулись от меня. Мощный ветряной поток ударил мне по лицу. Еще немного и я точно рухну на пол. Шанга повезло больше, и она успела схватиться за декоративную колонну. Мы этого не знаем, Магнус. Постарайся сейчас не думать о прошлом. Сосредоточься на том, что ты – миротворец. Настоящий космический бог, который имеет невероятную силу и...» Заборная станция начала извергать из себя снопы искр. Свет истерично заморгал, а по всему корпусу корабля прошла мощная вибрация. «Давай, старая кастрюлька, не подведи меня. Осталось совсем чуть-чуть. Вот оно!» – воскликнул Магнус. «Я чувствую что-то не то. Что мне делать, капитан? Отдайся этому чувству. Не сопротивляйся. Я не могу. Мне страшно. Не бойся, Магнус. Чем больше ты сдерживаешься, тем больше будет заряд на выходе. Корабль слишком старый для подобного. Если он не выдержит, нас раскидает по всей Солнечной системе. И для тебя этот процесс будет очень болезненным. Уж поверь мне на слово. Я не могу, капитан», — выдохнул Мак. «Не могу. Оно разрывает меня». Тяжко вздохнув, я взглянул на Шанга. Та едва заметно кивнула мне. «Что ж, раз не выходит на расстоянии, значит, попробуем немного вмешаться в процесс». Сопротивляясь адскому ветру, я подошел к Магнусу и взял его за руку. По моему телу тут же начала пульсировать чужеродная и очень горячая энергия. «Магнус, я понимаю, тебе сложно со всем справиться. Я обещаю, что мы вместе обязательно решим вопрос по поводу твоих родителей. Но сейчас и я, и Шанга очень хотим тебе помочь. Я понимаю, но мне дико страшно. Посмотри на меня». Я заглянул парнишке в глаза. «Все мы через это проходим. Да, процесс очень неприятный, но необходимый. Ты прекрасно знаешь, что будет, если дитя миротворца устроит восход на Терре. Знаю. Поэтому, возьми себя в руки и отдайся силе. Давай. Я уверен, что из тебя получится потрясающий миротворец. Намного лучше, чем я или Шанга. Давай. Отдайся силе, Магнус. Не терпи». «Хорошо». Парнишка зажмурился и вспыхнул. Заборная станция была на последнем издыхании. Толстые молнии со скрежетом плавили антенны. Фюзеляж корабля неистово сотрясало. Магнус закричал, и меня начало прошибать мощными потоками энергии. Было мало приятного, но я не отпускал руку пацана. Нельзя. Если затянуть с восходом на финальном этапе, то могла пострадать еще и Шанга. А на такое я пойти не мог. Ремни разорвало. Магнус выгнулся и едва не встал на мостик. Яркий свет наконец потух. Заборная станция выстрелила в меня последним снопом, искры скоропостижно умерла. Парень потерял сознание и обмяк в кресле. Фух, с облегчением выдохнула Шанга. Если честно, то я думала, что уже все, придется искать мага по всей Солнечной системе. Ты его недооцениваешь. Я стряхнул с головы пепел и похлопал отключившегося парня по плечу. Судя по тому, что я почувствовал, тут явно первый порядок. Страшно представить, что будет с теми, кто не выполнил заказ и не доставил бедолагу к родителям. Кажется, он упоминал, что его похитители мертвы, по словам Искролл, а они, как мы знаем, те еще хитрюги. В общем, история Магнуса, крайне запутанная, но в то же время очень интересная. Будем надеяться, что все у него получится. Я поднял мальчишку на руки, а пока, научим его азам. Нельзя вот так просто отпускать свежего миротворца в открытый космос. Ох уж эти ответственные мужики. В глазах Шанга на мгновение блеснул тот самый влюбленный огонек, но она мгновенно взяла себя в руки. А, как иначе? Покажем ему, как работать с силой, чтобы случайно не наворотил делов. Думаю, сегодняшняя демонстрация с уничтожением леса и зернохранилища он усвоит навсегда. Ведь с силой приходит большущий геморрой, и я не устану это повторять. Ну-ну, боюсь, что тебе и самому не помещали бы тренировки. С ехидством произнесла богиня. Ты заметила? Удивился я. Как же тут не заметить? Усмехнулась Шанга. Но это вполне нормально. Я, конечно, редко встречала подобных ММ-шифровальщиков, но в целом, у них одинаковые проблемы. Так что в качестве великого одолжения, я займусь вами обоими. Кажется, Толик рассказывал мне про подобный тип характера в своих кошко-женских мультиках. Цундере, или что-то вроде того, уже точно не помню. Так вот, Шанга превратилась вот в это самое. Пока, что выглядит забавно, но я, не железный. Мое терпение рано или поздно закончится. Буду очень благодарен. Натянуто улыбнувшись, ответил я. В целом, восход прошел очень даже успешно. Мы не потеряли Магнуса в космическом мраке. И даже сохранили корабль в целости и сохранности. Вы еще не видели? Да, в зал забежал Фейт. Что такое? Спросила Шанга. Там, вот такой кусок от заднего двигателя отлетел. Пояснил метаморф, активно жестикулируя руками. Боюсь, теперь единственное, что может старушка Хорта Минаси, так это метеором врезаться в землю. Такие поломки уже не починить. Мратство. Или не в целости и сохранности. Хотя это уже и не важно. Пущай повисит в космосе. А чуть позже придумаю, как его грамотно использовать. Глава 11. После всего пережитого, маг попросту отключился и погрузился в глубокий сон. Сперва мозг показывал ему совершенно не связанные картинки. Что-то про огромных животных, ремонт старых посудомоечных машин и священного писания о черных примулах, которые произрастали на планете Шейн. А потом началось нечто странное. Как будто маг упал в холодную воду и начал медленно погружаться на дно. Однако некая темная сущность, изо всех сил пытавшаяся пробиться к нему, начала рычать, дергаться и метать искры, а затем с грохотом исчезла, лопнула, словно мыльный пузырь. После этого странного видения маг вынырнул и почувствовал тепло. Приятная ткань, в которую обычно заворачивали младенцев, она была повсюду, но новоиспеченному миротворцу это даже нравилось. В его сердце проснулись крайне тоскливые чувства по фантомному прошлому, где он был окружен заботой и теплом. По прошлому, которого никогда не было в жизни Магнуса. Но от приятных чувств мальчишку отвлек грохот мощных снарядов и стрекот пулеметов, сопровождаемый воинственными криками солдат. Магнус чувствовал, как его совсем крошечного, завернутого в ткань, куда-то несут. «Принц пропал», — проголосил жуткий голос, пролетевший мимо. «Принц?» Магнус же не ослышался. Грохот снарядов и стрекот пулеметов продолжались еще какое-то время, но затем почти мгновенно стихли. Сверху раздался едва различимый шепот и тяжелое дыхание. «Вот и все, войска сопротивления отбили Аркадиум», — произнесла таинственная незнакомка. «Еще немного и мы будем в безопасности, городу больше ничего не грозит». Магнус хотел уточнить, что тут вообще происходит, но так и не смог. «Я уверовала в то, что вы неплохие, по крайней мере, не все». Голос таинственной незнакомки прервал свист пролетающего снаряда, и неподалеку прогремел очередной взрыв. «Ты не бойся, это точно последний, Таинственная незнакомка приоткрыла ткань, которая висела над лицом мага, и по глазам мальчишки ударили яркие солнечные лучи. «Ничего не бойся и не переживай, я воспитаю тебя иначе, ты будешь совсем другим, справедливым и, Тина», — позвал мужской голос, «Златан всемогущий, я чуть не посидел второй раз, кто тебе разрешал убегать из дома во время штурма Аркадиума?»